Глава 11. Как рассказать о своих негативных чувствах? Сложно дарить партнеру любовь, когда вы огорчены, расстроены, разочарованы или злы. Когда всплывают негативные эмоции, у нас тут же отключаются все эти чувства, из которых складывается любовь. Доверие, забота, понимание, приятие, признательность, уважение. И тогда мы легко вовлекаемся в ссору, даже если нами руководят самые лучшие намерения. В пылу конфликта мы уже не заботимся об общении таким образом, чтобы это было хорошо для нашего партнера и для нас самих. В такие моменты женщина, сама того не желая, склонна винить мужчину и старается пристыдить его. Женщина уже не помнит, что ее партнер искренне старается делать все наилучшим образом, она предполагает худшее, она склонна упрекать и обижаться. Когда на женщину накатывает волна негативных чувств, ей очень сложно говорить так, чтобы в ее словах ощущалось доверие, приятие и признательность. Она не понимает, как ранит и отталкивает партнера это ее отношение. Когда мужчина огорчен, он склонен осуждать саму женщину и ее чувства. Он уже не помнит, насколько уязвима и чувствительна его партнерша. Он совсем забывает о ее потребностях. Его высказывания становятся злы и холодны. Когда на него накатывает волна негативных чувств, ему очень сложно говорить так, чтобы в его словах ощущалась забота, понимание и уважение. Он не понимает, насколько ранит женщину его негативные отношения. В такие моменты от разговоров пользы нет. К счастью, у нас есть альтернатива. Вместо того, чтобы делиться с партнером своими чувствами устно, напишите письмо. Когда вы пишете письмо, это позволяет вам проникнуться собственными чувствами, не беспокоясь при этом, что вы обидите партнера. Когда вы свободно выражаете свои чувства и вслушиваетесь в них, это позволяет вам проявить больше сосредоточенности и любви. По мере написания письма в мужчине пробуждается все больше заботы, понимания и уважения, а в женщине при работе над письмом пробуждается доверие, приятие и признательность. Изложить свои негативные чувства на бумаге – прекрасный способ осознать, насколько жестокими могут оказаться ваши слова. Благодаря этому вы можете откорректировать свое поведение. Кроме того, когда вы поведаете свои негативные чувства бумаге, вы тем самым выпускаете пар, избавляетесь от них, освобождая пространство для возвращения позитивных чувств. Затем, когда вы немного успокоитесь, то сможете поговорить с партнером так, как подобает любящему человеку, не осуждая и ни в чем не виня. В результате значительно возрастают шансы на то, что вас поймут и признают. Есть вероятность, что после того, как вы напишете свое письмо, потребность в разговоре у вас вообще исчезнет. Вместо этого может возникнуть желание сделать что-то приятное для партнера, как-то выразить свою любовь. Независимо от того, стараетесь ли вы выразить в письме свои чувства, либо же просто пишете его для того, чтобы испытать облегчение, работа с письмом — это очень важный инструмент. Вместо того, чтобы доверять мысли бумаге, вы можете выполнить тот же процесс в уме. Просто воздержитесь от беседы и прокрутите произошедшее в своем сознании. Вообразите, что вы можете сказать, что вы при этом чувствуете, что думаете и чего хотите, без всякой самоцензуры. Высказывая в ходе внутреннего диалога всю правду о затаенных негативных чувствах, вы тем самым освобождаетесь от их хватки. Когда вы выражаете негативные чувства, либо письменно, либо мысленно, то получаете возможность исследовать их, ощутить и высказать. В результате чего они теряют свою силу и вновь открывают путь для позитивных чувств. Техника письма любви позволяет с максимальной эффективностью реализовать потенциал данного процесса. Хотя по замыслу это письменная процедура, ее можно осуществить и мысленно. Техника письма любви. Один из наилучших способов освободиться от негативности, а затем наполнить свое общение любовью – использование техники письма любви. Когда вы излагаете свои чувства в письме, следуя определенной модели, ваши негативные эмоции самопроизвольно ослабевают, а позитивные чувства усиливаются. В качестве бонуса техника письма любви помогает вам развить свои эпистолярные таланты. Техника письма любви состоит из трех шагов. Первый. Напишите письмо любви, в котором выразите свои чувства гнева, страха, сожаления и, собственно, любви. Второе. Напишите ответное письмо, в котором расскажите, что вы хотели бы услышать от своего партнера. Третий. Поделитесь письмом любви и ответным письмом со своим партнером. Техника письма любви довольно гибкая. Вы можете выполнить либо все три шага, либо же решить для себя, что вам нужен только один или два из них. Например, вы можете осуществить первый и второй шаги, чтобы собраться с мыслями и наполниться любовью. а затем уже поговорить со своим партнером устно, когда в вас уже не будет бурлить обида и пыл обвинителя. А в другой раз вы захотите выполнить все три шага и вручить партнеру оба письма. Если вы выполните все три шага, это станет очень важным целительным опытом для вас обоих. Вместе с тем бывают случаи, когда все три шага отнимают слишком много времени или вообще по каким-то причинам неуместны. В некоторых случаях наиболее целесообразно выполнить только первый шаг – написать письмо. Давайте на нескольких примерах разберемся, как писать письмо любви. Шаг первый. Пишем письмо любви. Итак, письмо любви. Найдите укромное место и напишите своему партнеру письмо. В каждом письме любви вам нужно выразить чувство гнева, печали, страха, сожаления, а затем и любви. Этот формат позволяет вам в полной мере выразить и понять все ваши эмоции. Разобравшись таким образом в собственных чувствах, вы в результате сможете общаться с партнером более уравновешенно и с любовью. Когда мы расстроены, нас обычно захлестывает много чувств одновременно. Например, когда партнер вас разочаровывает, вы можете рассердиться на то, что он повел себя так бесчувственно или что она так неблагодарна, опечалиться тем, что он так зациклен на работе или что она вам не доверяет, испугаться, что он перестал заботиться о вас или что она вас никогда не простит, и пожалеть о том, что в сердце своем вы лишаете его или ее своей любви. Вместе с тем вы любите этого человека и хотите ответной любви и внимания. Чтобы отыскать в своей душе любовь, нам часто требуется вначале ощутить все негативные чувства. Позволив проявиться всем этим четырем уровням негативных чувств – гневу, печали, страху и сожалению – вы сможете в полной мере ощутить и выразить свою любовь. Благодаря письму любви нам удается снизить интенсивность наших негативных чувств и более полно пережить позитивные. Вот несколько ключевых рекомендаций относительно написания письма любви. Первое. Адресуйте письмо своему партнеру. Представьте себе, что он или она слушает вас с любовью и пониманием. Второе. Начните с гнева. Затем идет печаль, затем страх, затем сожаление и, наконец, любовь. Включите все эти разделы в каждое из писем. Третье. Напишите по нескольку предложений о каждом из чувств. Пусть все разделы будут приблизительно одинакового размера. Используйте простые формулировки. Четвертое. После завершения работы над каждым из разделов сделайте паузу и пронаблюдайте, как в вас пробуждается следующее чувство. Затем напишите об этом чувстве. Пятое. Не прекращайте работу над письмом до тех пор, пока не дойдете до любви. Будьте терпеливы. Дождитесь, когда пробудится любовь. Шестое. В конце подпишитесь, поставьте свое имя. Сделайте паузу и подумайте о том, что вам нужно или чего вы хотите. Напишите об этом в постскриптуме. Мы предлагаем вам некоторые ориентиры для каждого из разделов, включая фразы, которые помогут вам выразить свои чувства. Можете использовать либо их все, либо только некоторые. Как правило, наиболее эффективные для высвобождения соответствующих чувств выражения «я сержусь», «меня печалит», «я боюсь», «я сожалею», «я хочу» и «я люблю». Однако это могут быть любые выражения, которые помогут вам выразить эти чувства. Обычно на написание письма любви уходит около 20 минут. Письмо любви. Дата. Впишите ее. Дорогой или дорогая, впишите имя. Я пишу это письмо, чтобы поделиться с тобой своими чувствами. Первое. Мой гнев. Мне не нравится. Я разочарован. Меня сердит. Меня раздражает. Я хочу. Второе. Моя печаль. Я огорчен. Мне грустно, что... Мне обидно за... Я предпочел бы... Я хочу... Третье. Мой страх. Меня беспокоит. Я боюсь. Меня тревожит. Я не хочу. Мне нужно... Я хочу... Четвертое. Мое сожаление. Я смущен. Я сожалею. Мне стыдно. Я не хотел. Я хочу... Пятое. Моя любовь. Я люблю. Я хочу. Я понимаю. Я прощаю. Я ценю то, что ты... Я благодарен тебе за... Я знаю. Постскриптум. Мне хотелось бы получить от тебя такой ответ. Далее я привожу несколько типичных жизненных ситуаций, а также примеры писем любви, чтобы вы могли разобраться в этой технике. Письмо любви о забывчивости. Том проспал дольше, чем планировал, и забыл отвезти свою дочь Хейли к зубному врачу. От этого его жена Саманта пришла в ярость. Однако вместо того, чтобы сразу выплеснуть свой гнев и неодобрение на Тома, она села за стол и написала письмо любви. После этого она смогла общаться с Томом более уравновешенно и расслабленно. Поскольку Саманта написала письмо, у нее не возникло желания читать мужу лекции или порицать его. Так что вместо того, чтобы скандалить, они провели прекрасный вечер, исполненный любви. А на следующей неделе Том уже не забыл отвезти Хейли к стоматологу. Вот письмо любви Саманты. Дорогой Том. Первое. Гнев. Я в ярости от твоей забывчивости. Меня злит, что ты проспал. Терпеть не могу, когда ты ложишься вздремнуть якобы на минутку и забываешь обо всем на свете. Я устала от того, что все дела в доме на моей ответственности. Это ты взвалил на меня все, и у меня больше нет сил. Второе. Печаль. Мне грустно, что Хейли пропустила намеченный сеанс у врача. Грустно, что ты забыл. Грустно, что я не могу на тебя положиться. Грустно от того, что тебе приходится так много трудиться. Грустно, что ты так устаешь. Грустно, что тебе не хватает на меня времени. И мне обидно, когда ты не рад видеть меня. Обидно, когда ты забываешь делать важные для нас вещи. У меня такое чувство, что тебе нет до нас дела. Третье. Страх. Мне страшно от того, что я должна делать все сама. Мне страшно доверять тебе. Мне страшно, что тебе на все наплевать. Я боюсь, что в следующий раз все обязанности свалятся на меня. Я не хочу делать все. Мне нужна твоя помощь. И в то же время я боюсь положиться на тебя. Мне страшно, что ты так никогда и не научишься вести себя ответственно. И еще меня пугает то, что тебе приходится слишком много работать. Я боюсь, что ты заболеешь. Четвертое. Сожаление. Я прихожу в растерянность, когда ты пропускаешь намеченные встречи. Мне неловко, когда ты опаздываешь. Мне жаль, что я требую от тебя слишком много. Я сожалею, что не могу быть снисходительнее. Мне стыдно, что я не могу быть терпимее. Не хочется отвергать тебя. Пятое. Любовь. Я тебя люблю. Я понимаю, что ты устал. Ты очень много работаешь. Я знаю, что ты очень стараешься. И я прощаю тебе твою забывчивость. Благодарю, что снова записал нашу дочь на прием. Благодарю за то, что готов отвезти Хейли к стоматологу. Я знаю, что ты искренне заботишься о нас. Знаю, что ты меня любишь. Мне очень повезло, что я повстречала тебя в жизни, и мне очень хочется провести сегодня дивный вечер с тобой. Вечер, исполненный любви. Люблю. Саманта. Постскриптум. Мне нужно услышать, что ты обещаешь непременно отвезти Хейли к стоматологу на следующей неделе. Письмо любви о безразличии. На следующее утро Джиму предстояло отправиться в командировку. Вечером накануне отъезда его жена Виргиния хотела нежности. Она принесла в спальню манго и предложила мужу. Джим был слишком увлечен книжкой, так что он просто коротко бросил, что не голоден. Виргиния почувствовала себя отвергнутой и ушла. Ей было очень обидно. Она злилась. Но вместо того, чтобы вернуться в спальню и начать распекать своего мужа за грубость и бесчувственность, женщина написала письмо любви. Написав письмо, Виргиния успокоилась и простила мужа. Она вернулась в спальню и сказала: «Сегодня наш последний вечер перед твоей командировкой. Давай займемся кое-чем особенным». Джим отложил книгу, и вечер наполнился нежностью и радостью. После написания письма любви Виргиния нашла в себе силу и нежность, чтобы прямо попросить любимого о внимании. Ей даже не пришлось показывать ему это письмо любви. Вот оно. «Дорогой Джим». Первое. Гнев. «Меня расстраивает, что в наш последний вечер перед твоим отъездом ты решил читать книгу. Я злюсь, что ты меня игнорируешь. Я злюсь, что ты не хочешь уделить мне время. Я злюсь от того, что мы не проводим больше времени вместе. Вечно находится что-то более важное, чем я. Я хочу чувствовать, что ты меня любишь». Второе. Печаль. «Мне грустно, что ты не хочешь быть со мной. Грустно, что тебе приходится так много работать. У меня такое чувство, что ты даже и не желаешь видеть меня, словно меня и нет рядом. Мне грустно, что ты вечно занят. Грустно, что ты даже поговорить со мной отказываешься. Твое безразличие обижает меня. Так хочется чувствовать себя особенной». Третье. Страх. «Я боюсь, что ты даже не понимаешь, почему я расстраиваюсь. Боюсь, тебе до этого и дела нет. Боюсь поделиться с тобой своими чувствами. Мне страшно, что ты меня оттолкнешь. Страшно от того, что мы дрейфуемся дальше друг от друга. Пугает, что я ничего не могу с этим поделать. Я боюсь, что надоело тебе. Боюсь, что ты меня разлюбил. Четвертое. Сожаление. Меня смущает, что я хочу проводить с тобой больше времени, а тебе до этого и дела нет. Я растеряна от того, что все это так меня огорчает. Мне жаль, что я настроена так требовательно. Жаль, что не могу проявить больше понимания и приятия. Жаль, что рассердилась, когда ты не захотел провести со мной время. Жаль, что не попыталась просто еще раз привлечь твое внимание. Жаль, что я перестала верить в твою любовь. Пятое. Любовь. Я люблю тебя. Именно поэтому и принесла манго. Мне хотелось порадовать тебя чем-то. Хотелось побыть вместе, только мы вдвоем. И я до сих пор еще хочу провести этот вечер вдвоем. Я прощаю тебе твое безразличие. Прощаю, что ты не откликнулся сразу. Я понимаю, что ты был погружен в чтение. Давай все же устроим сегодня вечер нежности. Я тебя люблю. Виргиния. Постскриптум. Ответ, который я хотела бы от тебя услышать. Я люблю тебя, Виргиния. Мне тоже хочется посвятить этот вечер нашей любви. Я буду по тебе скучать. Письмо любви о ссоре. У Майкла и Ванессы возникли разногласия по одному финансовому вопросу. Через считанные минуты между ними разгорелся спор. Заметив, что он перешел на крик, Майкл замолчал, набрал полные легкие воздуха и сказал: «Мне нужно время, чтобы обдумать все это, а потом продолжим разговор». Тогда он пошел в другую комнату и изложил свои чувства в письме любви. Завершив письмо, он смог вернуться к Ванессе и обсудить вопрос более спокойно и с пониманием. В результате они решили свою проблему к взаимному удовлетворению. Вот это письмо. «Дорогая Ванесса». Первое. Гнев. «Я сержусь от того, что ты повела себя так эмоционально. Сержусь, что ты никак не можешь меня понять. Сержусь, что не можешь сохранять спокойствие, когда мы разговариваем. Сержусь, что ты такая чувствительная и обидчивая. Сержусь, что ты мне не доверяешь и отталкиваешь меня». Второе. Печаль. «Мне грустно, что мы ругаемся. Обидно чувствовать твои сомнения и недоверие. Обидно, что наша любовь куда-то уходит. Печально, что мы ссоримся. Печально, что не можем прийти к согласию». Третье. Страх. «Я боюсь допустить ошибку. Боюсь, что не смогу сделать то, что хочу, не расстроив тебя. Боюсь делиться моими чувствами. Мне страшно, что ты станешь упрекать меня. Страшно показаться некомпетентным. Боюсь, что ты меня не ценишь. Я опасаюсь заводить с тобой беседу, когда ты так расстроена. Я просто не знаю, что сказать». Четвертое. Сожаление. «Мне жаль, что я тебя обидел. Жаль, что не могу согласиться с тобой. Прости, что я был так груб. Прости, что отвергал твои идеи. Прости, что так спешу добиться своего. Прости, что пренебрегаю твоими чувствами. Ты не заслуживаешь такого отношения. Прости, что я тебя осуждал». Пятое. Любовь. «Я люблю тебя и хочу разобраться во всем, что произошло. Думаю, сейчас я могу прислушаться к твоим чувствам. Я хочу оказать тебе поддержку. Я понимаю, что сделал тебе больно. Я очень тебя люблю. Я хочу быть твоим героем, а не просто соглашаться с тобой во всем. Я хочу, чтобы ты мною восхищалась. Мне нужно быть собой, и я готов поддержать тебя во всем. Я тебя люблю. Теперь, когда мы вернемся к нашему разговору, я буду терпеливее и проявлю больше понимания. Ты этого заслуживаешь. Люблю тебя. Майкл». Постскриптум. Ответ, который я хотел бы услышать: «Я люблю тебя, Майкл. Я очень признательна тебе за заботу и понимание. Я верю, что мы уладим эту ситуацию». Письмо любви о досаде и разочаровании. Джин оставила своему мужу Биллу голосовое сообщение с просьбой по дороге с работы зайти на почту и забрать важную бандероль. Билл почему-то это сообщение не получил. Когда он вернулся домой без бандероли, Джин была раздосадована. Билл был совсем не виноват, но когда Джин стала причитать, насколько важно ей было получить эту бандероль и как она разочарована, у него возникло ощущение, что она его упрекает и ругает. Джин даже и не представляла себе, что муж может принять ее разочарование как личный упрек. Билл готов был взорваться и наброситься на жену за то, что она так себя ведет. Вместо того, чтобы перейти в контрнаступление и испортить обоим вечер, Билл принял мудрое решение – уделить 10 минут написанию письма любви. Когда письмо было готово, он уже преисполнился любви. Мужчина крепко обнял жену и сказал: «Мне очень жаль, что ты не получила свой бандероль. Жаль, что до меня не дошло твое сообщение. Но ты ведь все равно меня любишь, правда?» Джин испытала глубочайший прилив нежности и признательности. Они провели чудесный вечер. Холодная война не состоялась. Вот письмо любви Билла. «Дорогая Джин». Первое. Гнев. Терпеть не могу, когда ты вот так расстраиваешься. Терпеть не могу, когда обвиняешь меня. Я злюсь, когда ты недовольна. Недовольна мною. У меня такое чувство, что тебе никак не угодишь. Мне хотелось бы ощущать твою признательность. Хотелось бы, чтобы ты радовалась моему приходу. Второе. Печаль. Мне грустно, что ты так раздосадована и разочарована. Меня огорчает, что ты недовольна мною. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Мне грустно, что работа то и дело приносит нам досадные ситуации, омрачая нашу жизнь. Грустно, что тебе не всегда удается по достоинству оценить все хорошее, что есть в нашей жизни. И грустно, что я не принес ту бандероль, которая была так тебе нужна. Третье. Страх. Я боюсь, что не смогу сделать тебя счастливой. Боюсь, что мы проведем в недовольстве весь сегодняшний вечер. Мне страшно от того, что я так нуждаюсь в твоей любви. Страшно, как бы ни оказалось, что я недостаточно хорош для тебя. Страшно, что сегодняшний эпизод дискредитирует меня в твоих глазах. Четвертое. Сожаление. Я сожалею, что не принес эту бандероль. Сожалею, что ты так расстроилась. Сожалею, что не догадался позвонить тебе. Меньше всего я хотел тебя огорчить. Я так надеялся, что ты обрадуешься моему возвращению с работы. А сейчас нам предстоят 4 выходных дня, и я очень хочу, чтобы мы насладились ими в полной мере. Пятое. Любовь. Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я понимаю, что ты расстроена. Понимаю, что тебе нужно некоторое время, чтобы прийти в себя. И я знаю, что ты вовсе не хочешь, чтобы я чувствовал себя виноватым. Нужно просто покрепче обнять тебя и проявить сопереживание. Прости меня. Иногда я просто не могу сразу сообразить, что нужно делать. Более того, сваливаю вину на тебя. Благодарю тебя за то, что ты есть в моей жизни. Я очень тебя люблю. Ты не обязана быть безупречной и не обязана постоянно быть всем довольна. Я понимаю, что ты очень расстроилась из-за этой бандероли. Я люблю тебя. Билл. Постскриптум. Ответ, который я хотел бы услышать: я люблю тебя, Билл. Я благодарна за все, что ты для меня делаешь. Благодарю тебя за то, что ты есть в моей жизни. Шаг второй. Пишем ответное письмо. Написание ответного письма – второй шаг техники «Письмо любви». После того, как вы выразили и позитивные, и негативные чувства, есть смысл посвятить еще 3-5 минут ответному письму. Это может весьма способствовать процессу исцеления. В этом письме вы демонстрируете, какой ответ хотели бы получить от партнера. Работает это следующим образом. Представьте себе, что партнер может нежно откликнуться на вашу обиду, на те чувства, которые вы выразили в письме любви. Теперь напишите коротенькое письмо самому себе от имени партнера. Впишите в него то, что вы хотели бы услышать от партнера по поводу того, что вы рассказали ему о своих обидах и тревогах. Ниже в качестве ориентира мы предлагаем вам фразы, с которых можно начать. «Благодарю тебя за...» «Я понимаю...» «Мне очень жаль, что...» «Ты заслуживаешь...» «Я хочу...» «Я люблю...» Иногда ответное письмо оказывается еще эффективнее, чем письмо любви. Когда мы пишем о том, чего на самом деле хотим и что нам нужно, это помогает открыться для той поддержки, которой мы заслуживаем. Кроме того, когда мы представляем себе, что партнер откликается с любовью, ему становится легче действительно так и откликнуться. Некоторым людям очень хорошо удается описать свои негативные чувства, но трудно обнаружить в себе чувство позитивное – любовь. Именно этим людям особенно важно поработать над ответным письмом и разобраться, что же они хотят услышать в ответ. Обязательно ощутите свое внутреннее сопротивление в отношении того, чтобы ваш партнер оказал вам поддержку. Это поможет вам глубже понять, насколько сложно самому партнеру проявлять в такие моменты любовь. Как можно узнать о потребностях нашего партнера? Порой женщины отказываются писать ответное письмо. Они предполагают, что их партнер сам знает, что нужно сказать. У них есть затаенное чувство. «Я не хочу объяснять ему, что мне нужно. Если бы он действительно меня любил, то знал бы это сам». И вот тут женщине нужно вспомнить, что мужчины родом с Марса и не знают, каковы потребности женщин. Им нужно все объяснять. Ответ от имени мужчины является в большей степени отражением реалий его планеты, чем его любви к партнерше. Если бы он был венерианкой, он знал бы, что следует сказать, а так не знает. Мужчины действительно понятия не имеют, как следует откликаться на чувства женщины. Как правило, наша культура не обучает мужчин понимать, что нужно женщине. Если мужчина в детстве видел и слышал, как отец откликается на огорчение матери ласковыми словами, тогда он лучше понимает, что следует делать. Однако в большинстве своем мужчины не знают и не понимают этого, поскольку их никто никогда не учил. Ответное письмо – лучший способ рассказать мужчине о потребностях женщины. И он научится, медленно, но верно. Нередко женщины спрашивают у меня: «Если я скажу ему, что хочу услышать, и он действительно скажет это, откуда мне знать, что за этими словами что-то стоит? Я боюсь, что это будут только пустые слова в его устах». Хороший вопрос. Но если мужчина не любит женщину, он и не позаботится о том, чтобы дать то, что ей нужно. Если же он хотя бы пытается дать отклик, похожий на тот, что вы описали в ответном письме, скорее всего, он действительно пытается ответить так, как хорошо для вас. Если ответ его звучит не слишком искренне и убедительно, это потому, что он сейчас осваивает новый навык. Когда мы учимся откликаться по-новому, это поначалу получается неуклюже. Ему может даже казаться, что он проявляет слабость. Это очень важный момент. Ему нужно, чтобы вы проявили признательность и поощрили его. Ему нужна обратная связь, подтверждение того, что он встал на верный путь. Если его попытки поддержать вас кажутся отчасти неискренними, причина обычно в том, что он боится, что его усилия не принесут плодов. Если женщина оценит его усилия, то в следующий раз он будет чувствовать себя увереннее, а поэтому и действия его будут более искренними. Мужчина все же не дурак. Когда он чувствует, что женщина откликается на его посыл, когда видит, что он вполне может добиться позитивных результатов, он так и будет делать. Просто дайте ему время. Женщина тоже вполне может многое узнать о мужчинах и об их потребностях, слушая ответное письмо, написанное ее партнером. Обычно женщина задачивает мужская реакция на их поведение. Женщина не понимает, почему мужчина отвергает ее попытки оказать ему поддержку. Ей непонятны его потребности. Иногда женщина ведет себя настороженно, потому что ей кажется, будто он хочет, чтобы она отказалась от себя. Но на самом деле, в большинстве случаев, он хочет, чтобы она доверяла ему, принимала его и испытывала признательность. Чтобы принять поддержку, нам нужно не только научить своих партнеров понимать наши потребности, но и позволить им оказать нам поддержку. Ответное письмо помогает человеку, который его составляет, открыться для поддержки партнера. Если этого не происходит, общения нет. Если, делясь своими чувствами, вы придерживаетесь позиции «что бы ты ни говорил, мне не станет лучше», это отношение не только контрпродуктивно, но и обидно для вашего партнера. При таком подходе лучше уже вообще ничего не говорить. Ниже я привожу пример письма любви и соответствующего ответного письма. Обратите внимание, что ответ по-прежнему расположен в постскриптуме, однако он более длинный и подробный, чем в приведенных выше примерах. Письмо любви и ответное письмо о его сопротивлении. Когда Тереза просит своего мужа Пола о поддержке, он сопротивляется. Кажется, что ее просьбы тяготят его. «Дорогой Пол». Первое. Гнев. «Я сержусь, что ты противишься моим просьбам. Я сержусь, что ты не предлагаешь мне помощи. Я сержусь, что мне всегда приходится просить. Я так много делаю для тебя. Мне нужна твоя помощь». Второе. Печаль. «Мне грустно, что ты не хочешь мне помочь. Грустно, потому что одиноко. Мне хочется, чтобы мы больше всего делали вместе. Мне не хватает твоей поддержки». Третье. Страх. «Я боюсь просить тебя о помощи. Боюсь твоего гнева. Боюсь, что ты ответишь отказом и этим причинишь мне боль». Четвертое. Сожаление. «Я сожалею, что так много обижаюсь на тебя. Прости, что извожу тебя и критикую. Прости, что недостаточно ценю тебя. Я сожалею, что вначале даю тебе слишком много, а потом требую в ответ того же». Пятое. Любовь. «Я люблю тебя. Я понимаю, что ты заботишься обо мне. Хочу научиться формулировать свои просьбы так, чтобы ты чувствовал мою любовь. Ты такой нежный отец для наших детей. С любовью, Тереза». По скриптум. «Мне хотелось бы услышать от тебя такой ответ. Дорогая Тереза, благодарю тебя за твою любовь. Благодарю за то, что делишься со мной своими чувствами. Я понимаю, что тебе обидно, когда я веду себя так, как будто твои просьбы тяготят меня. Я понимаю, что тебе обидно, когда я пренебрегаю твоими желаниями. Прости, что не предлагаю тебе помощь почаще. Ты заслуживаешь поддержки от меня, и я действительно хотел бы поддерживать тебя чаще. Я люблю тебя и счастлив, что ты моя жена. С любовью, Пол». Шаг третий. Делимся своим письмом любви и ответным письмом. Поделиться своими письмами важно по следующим причинам. Ваш партнер получает возможность оказать вам поддержку. У вас есть шанс получить столь нужное вам понимание. Ваш партнер получает очень важный сигнал о том, что вы его любите и уважаете. Это служит толчком для перемен в ваших отношениях. Это способствует углублению близости и возрождению страсти. Это помогает вашему партнеру понять, что для вас важно, и он учится поддерживать вас. Это помогает парам возобновить общение, когда оно заходит в тупик. Это помогает нам научиться спокойно выслушивать, когда партнер делится с нами негативными чувствами. Внизу я перечисляю 5 способов поделиться своими письмами. Здесь везде предполагается, что письма писала женщина, однако все это верно и для случая, когда письма написал мужчина. Первое. Он при ней читает вслух письмо любви и ответное письмо. Затем берет ее за руки и произносит свой собственный ответ, ориентируясь на более глубокое понимание того, что ей нужно услышать. Второе. Она читает вслух свое письмо любви и ответное письмо, а он слушает. Затем он берет ее за руки и произносит свой собственный ответ, ориентируясь на более глубокое понимание того, что ей нужно услышать. Третье. Вначале он читает ей вслух ее ответное письмо. Затем он читает вслух ее письмо любви. Мужчине намного проще ознакомиться с негативными чувствами женщины, если он уже понимает, как на них следует реагировать. Если мужчина знает, что от него требуется, он меньше нервничает, чем в том случае, когда разговор начинается с негатива. Прочтя письмо любви, он берет ее за руки и произносит свой собственный ответ, ориентируясь на более глубокое понимание того, что ей нужно услышать. Четвертое. Вначале она читает ему свое ответное письмо. Затем он читает вслух ее письмо любви. Затем он берет ее за руки и произносит свой собственный ответ, ориентируясь на более глубокое понимание того, что ей нужно услышать. Пятое. Она дает ему оба письма, после чего он сам читает их в течение 24 часов. После прочтения он благодарит ее за эти письма, берет за руки и произносит свой собственный ответ, ориентируясь на более глубокое понимание того, что ей нужно услышать. Что делать, если партнеру не удается откликнуться с любовью? Нередко случается так, что у мужчин и женщин бывает трудно выслушать письмо любви. Этому мешает их прошлый опыт. В этом случае не следует ожидать от них, что они станут его читать. Однако даже в том случае, если ваш партнер решит ознакомиться с письмом, может случиться, что он не сумеет откликнуться с любовью. Давайте возьмем в качестве примера случай Терезы и Пола. Если Пол не становится ласковее после того, как познакомился с письмами партнерши, это происходит потому, что в данный момент он не может откликнуться с любовью. Однако через некоторое время его чувства переменятся. Возможно, при знакомстве с письмами на него накатит волна гнева и обиды, в результате чего он уйдет в глухую защиту. В таком случае ему нужно взять тайм-аут, чтобы подумать о том, что он прочел или услышал. Иногда при знакомстве с письмом любви человек слышит лишь гнев и может пройти некоторое время, прежде чем он расслышит также и содержащуюся там любовь. В таком случае ему полезно через некоторое время перечитать письмо, особенно разделы, посвященные сожалению и любви. Порой, получая письмо любви от жены, я начинаю именно с раздела любви и только потом читаю письмо полностью. Если мужчину расстраивает прочтение письма любви, он может ответить собственным письмом любви, которое позволит ему проработать негативные чувства, пробудившиеся при чтении ее письма. Бывает, что я и сам не могу понять, что меня беспокоит, пока жена не поделится со мной письмом любви. И тогда вдруг я понимаю, что и у меня есть о чем написать. В процессе написания собственного письма мне снова удается ощутить свою любовь. После этого я перечитываю письмо от жены и отчетливо вижу любовь, которая стоит за ее обидой. Если мужчина не может сразу ответить любовью, ему нужно знать, что это вполне нормально, и никто не станет его наказывать. Партнерше следует понять и принять, что ему нужно некоторое время, чтобы обдумать ситуацию. Возможно, чтобы приободрить свою женщину, ему следует сказать что-то в таком духе. «Спасибо за письмо. Мне нужно его обдумать. Потом поговорим». Важно, чтобы он не допускал критических замечаний по поводу письма. Нужно, чтобы оба партнера знали, делиться письмами абсолютно безопасно. Все приведенные выше предложения по поводу обмена письмами любви также относятся к ситуации, когда письмо написал мужчина, а женщине сложно откликнуться на него с любовью. Обычно я рекомендую парам читать эти письма вслух. Очень полезно, если вы прочтете письмо от своего партнера вслух, поскольку это даст ему ощущение, что его услышали. А вообще-то, испробуйте оба варианта и посмотрите, что для вас лучше. Пусть работа с письмами будет для вас комфортной. Передавать партнеру письмо любви может быть не вполне комфортно. Когда человек искренне делится своими чувствами, он нередко чувствует себя уязвимым. Если партнер отвергнет его, это может быть очень больно. Цель такого письма – приоткрыть свои чувства, чтобы сблизиться с партнером. И это вполне получается, если весь процесс видится нам совершенно безопасным. Человеку, который получил письмо любви, нужно особенно следить за тем, чтобы уважительно отнестись к чувствам написавшего. И если адресат не может дать искреннюю, исполненную уважение поддержку, ему и не следует соглашаться слушать письмо до тех пор, пока он не почувствует, что сможет такую поддержку дать. Работая с письмом, нужно сформировать верное намерение. При этом нам следует проникнуться духом двух следующих деклараций о намерениях. Декларация о намерениях автора письма любви. «Я написал это письмо, чтобы обнаружить свои позитивные чувства и дать тебе ту любовь, которой ты заслуживаешь. В рамках этого процесса я делюсь с тобой и моими негативными чувствами, которые меня тормозят. Проявив понимание, ты поможешь мне открыться и избавиться от моих негативных чувств. Я верю, что не безразличен тебе, и ты постараешься откликнуться наилучшим образом. Я признателен тебе за готовность выслушать и поддержать меня. Кроме того, я надеюсь, что это письмо поможет тебе понять мои желания и потребности. А тому партнеру, которому письмо адресовано, следует воспринимать его в духе следующей декларации. Декларация о намерениях адресата письма любви. Я обещаю, что постараюсь понять твои чувства, принять наши разногласия и проявить уважение к твоим потребностям, как к своим собственным, исходя из осознания, что ты стараешься поделиться со мной своими чувствами и своей любовью. Я обещаю слушать твои слова, не переча и не отрицая твои чувства. Я обещаю принять тебя без попыток изменить. Я готов выслушать, что ты чувствуешь, потому что искренне забочусь о тебе и верю, что мы можем все это проработать. Первые несколько раз при работе с техникой письма любви будет надежнее, если вы действительно прочтете эти декларации о намерениях вслух. Это поможет вам помнить о необходимости уважать чувства партнера и откликаться на них с любовью, чтобы ему было комфортно. Краткое письмо любви. Если вы расстроены, а 20 минут на написание письма любви у вас нет, вы можете написать краткое письмо любви. Оно отнимет у вас всего от 3 до 5 минут, но при этом может принести пользу. Вот пара примеров. Дорогой Макс. Первое. Я очень рассердилась, что ты опоздал. Второе. Мне грустно, что ты обо мне забыл. Третье. Я боюсь, что тебе до меня нет дела. Четвертое. Я сожалею, что мне так трудно тебя простить. Пятое. Я люблю тебя и прощаю, что ты опоздал. Я знаю, ты любишь меня. Спасибо за то, что стараешься делать все наилучшим образом. С любовью, Сэнди. Дорогой Генри. Первое. Я сержусь, что ты такой усталый. Я сержусь, что ты только и делаешь, что смотришь телевизор. Второе. Мне грустно, что ты не хочешь со мной поговорить. Третье. Я боюсь, что мы отдаляемся друг от друга. Я боюсь тебя разозлить. Четвертое. Я сожалею, что была резкой с тобой за ужином. Сожалею, что обвиняла тебя во всех наших бедах. Пятое. Мне не хватает твоей любви, не хватает твоей нежности. Не выделишь ли ты мне часок сегодня вечером или в ближайшие дни, чтобы я могла рассказать тебе обо всем, что происходит в моей жизни? С любовью, Лесли. По скриптум. Вот что я хотела бы услышать в ответ. Дорогая Лесли, спасибо, что написала мне о своих чувствах. Я понимаю, что уделяю тебе мало времени. Давай действительно пообщаемся сегодня с 8 до 9. С любовью, Генри. Когда писать письма любви? Писать письмо любви имеет смысл всякий раз, когда вы расстроены и хотели бы поправить свое настроение. Вот некоторые разновидности писем любви. Первое. Письмо любви к интимному партнеру. Второе. Письмо любви к другу, ребенку или члену семьи. Третье. Письмо любви к сотруднику или клиенту. Вместо «я люблю тебя» напишите «я ценю тебя» или «я уважаю тебя». В большинстве случаев я не рекомендую действительно передавать такое письмо адресату. Четвертое. Письмо любви к себе. Пятое. Письмо любви к Богу или высшей силе. Поделитесь с Богом своими мыслями и чувствами в отношении вашей жизни и попросите о поддержке. Шестое. Письмо с обменом ролями. Если вам трудно кого-то простить, представьте себе, что вы этот человек, и напишите письмо любви от него к вам. Вы удивитесь, насколько быстро вам удастся приблизиться к прощению. Седьмое. Письмо любви от чудовища. Если вы очень расстроены, если злы и склонны к осуждению, выплесните свои чувства в письме. Затем сожгите это письмо. Не предлагайте партнеру читать его, если только у вас нет уверенности, что вы оба способны прорабатывать негативные эмоции и готовы этим заниматься. В таком случае даже письмо от чудовища может пойти вам на пользу. Восьмое. Письмо любви в прошлое. Если текущие события вас огорчают и напоминают вам о каких-то неразрешенных чувствах из детства, представьте себе, что вы вернулись в прошлое и пишете письмо кому-то из родителей, делясь своими чувствами и прося поддержки. Зачем писать письма любви? Как мы уже много раз обсуждали в этой аудиокниге, для женщин очень важно делиться своими чувствами и ощущать, что партнер заботится о них, понимает их и уважает. Для мужчины столь же важно ощущать, что партнерша испытывает признательность к нему, принимает его и доверяет ему. Самая серьезная проблема во взаимоотношениях возникает тогда, когда женщина делится своими расстроенными чувствами, а мужчине в результате кажется, что она его не любит. Он воспринимает рассказ партнерши о ее огорчениях как критику, обвинение и требования в свой адрес. Тогда он отвергает такие чувства, в результате чего нелюбимой чувствует себя и женщина. Успех взаимоотношений зависит сугубо от двух факторов. От способности мужчины с любовью и уважением выслушать рассказ женщины о ее чувствах и от способности женщины делиться своими чувствами так, чтобы мужчина чувствовал ее любовь и уважение. Для взаимоотношений важно, чтобы партнеры сообщали друг другу о своих изменяющихся чувствах и потребностях. Ожидать, что такое общение будет протекать безупречно, это, конечно, идеализм. Мы не идеальны, но вполне способны стремиться к идеалу. И, к счастью, у нас есть все возможности и инструменты для роста. Реалистические ожидания. Рассчитывать, что общение всегда будет даваться легко, нереалистично. Некоторые чувства очень сложно высказать, не задев при этом слушателя. Даже в парах, в которых сложились очень нежные и красивые взаимоотношения, кому-то то и дело бывает до боли трудно сформулировать свое сообщение так, чтобы хорошо было обоим. Порой бывает действительно сложно понять точку зрения другого человека, особенно тогда, когда он говорит далеко не то, что тебе хочется слышать. Также сложно бывает проявлять уважение к партнеру, когда твои собственные чувства задеты. Нередко случается, что пара приходит к ошибочному выводу, будто их неспособность эффективно и доброжелательно общаться означает, что они друг друга разлюбили. Несомненно, любовь играет тут важную роль, однако намного более важным ингредиентом является искусство общения. К счастью, этим искусством можно овладеть. Как научиться искусству общения? Если бы мы росли в семьях, где царит искренность, прямота и любовь, то эффективная манера общения была бы нашей второй натурой. Однако в прошлых поколениях под так называемым любовным общением обычно подразумевали склонность избегать негативных чувств. Часто отношение было такое, как будто негативные чувства – это какая-то постыдная болезнь, тайна, которую нужно прятать в самом темном углу чулана. В менее цивилизованных семьях нередко считалось, что любовное общение включает в себя такие формы демонстрации негативных чувств, как наказание, крики, шлепки, порка и всевозможные словесные оскорбления по отношению к детям. И все это делается якобы ради того, чтобы научить ребенка различать хорошо и плохо. Если бы наши родители в свое время научились общаться с любовью, но не подавляя при этом негативные чувства, мы бы с самого детства обладали полной свободой наблюдать и исследовать свои негативные реакции и чувства, овладевая ими через процесс проб и ошибок. Благодаря позитивным ролевым моделям мы научились бы успешно выражать эти чувства. Особенно это важно, когда речь идет о самых тяжелых из них. В результате 18 лет набивания шишек мы постепенно усвоили бы искусство выражать свои чувства уместно и уважительно. Если бы дела обстояли именно так, у нас и не было бы потребности в таком инструменте, как письма любви. Если бы наше прошлое было иным. Если бы наше прошлое было иным, мы бы наблюдали, как отец с любовью выслушивает мать, когда она рассказывает о своих огорчениях и разочарованиях. Мы бы день за днем наблюдали, как отец дает матери ту нежную заботу и понимание, которые нужны женщине. Мы бы видели, как мама демонстрирует доверие к отцу и открыто делится своими чувствами, не выказывая недоверия и не обвиняя его ни в чем. Мы бы наблюдали, как человек может огорчаться, не отталкивая никого своим недоверием, не прибегая к эмоциональным манипуляциям, не избегая партнера, не демонстрируя ни одобрения, высокомерия или холодности. За 18 лет взросления мы бы постепенно овладели искусством работы с эмоциями, подобно тому, как дети учатся ходить или осваивают арифметику. Это навык приобретаемый, как ходьба, прыжки, пение, чтение и бухгалтерский учет. Но в жизни большинства из нас все происходило совсем не так. Вместо этого мы посвятили 18 лет освоению совершенно неэффективных моделей общения. Поскольку нас толком не учили работать с чувствами, нам очень сложно быть внимательными и нежными в те моменты, когда нами овладевают негативные эмоции. Это кажется нам практически неподъемной задачей. Чтобы понять, насколько это на самом деле трудно, попробуйте ответить на следующие вопросы. Первый. Как вы можете выказывать свою любовь в минуты гнева или обиды, если в детстве вы наблюдали, как родители либо регулярно ссорятся, либо скрывают свои чувства, чтобы избежать ссор? Второй. Как вы можете учить своих детей выслушивать себя, не крича на них и не наказывая, если в детстве родители кричали на вас и наказывали, чтобы добиться послушания? Третий. Как вы можете просить партнера о поддержке, если с самого детства вы чувствовали, что вами пренебрегают и постоянно терпели разочарование? Четвертый. Как вы можете открыться и поделиться чувствами, если вы боитесь, что вас отвергнут? Пятый. Как вы станете разговаривать с партнером, если ваши чувства твердят «ненавижу»? Шестой. Как вы можете просить прощения, если в детстве вас постоянно наказывали за ошибки? Седьмой. Как вы можете признать свою ошибку, если боитесь наказания и неприятия со стороны партнера? Восьмой. Как вы можете показывать свои чувства, если в детстве постоянно сталкивались с неприятием и осуждением за то, что огорчались и плакали? Девятый. Как вам просить о том, чего вы хотите, если в детстве вас постоянно упрекали за наличие желаний? Десятый. Как вы можете вообще понять, что вы чувствуете, если родителям никогда не хватало времени, терпения или понимания, чтобы расспросить вас о ваших чувствах или тревогах? Одиннадцатый. Как вы можете принимать несовершенство своего партнера, если в детстве у вас сформировалось ощущение, что любви достойны лишь безупречные? Двенадцатый. Как вы можете прислушаться к боли вашей возлюбленной или возлюбленного, если никто никогда не прислушивался к вашим чувствам? Тринадцатый. Как вы можете прощать, если вас не прощали? Четырнадцатый. Как вы можете плакать, чтобы исцелиться от боли и печали, если в детстве вам постоянно твердили «не плачь», «когда же ты, наконец, вырастешь» или «плачут лишь несмышленные малыши»? Пятнадцатый. Как вы можете мириться с разочарованием вашего партнера, если в детстве вас то и дело делали виноватым за то, что маме больно, еще задолго до того, как вы в принципе могли понять, виноваты вы или нет? Причем вы вообще-то не были виноваты. Шестнадцатый. Как вы можете слушать партнера, когда он выказывает гнев, если в детстве мать или отец выплескивали свое недовольство на вас, крича и предъявляя требования? Семнадцатый. Как вы можете открыться и поверить партнеру, если первые люди, кому вы в глубоком детстве поверили, тем или иным образом предавали вас? Восемнадцатый. Как вы можете с любовью и уважением сообщать свои чувства, если у вас не было возможности 18 лет практиковаться в этом искусстве без опасения, что вас станут упрекать или отвергнут? Ответ на все 18 вопросов один и тот же. Мы вполне можем научиться общаться с любовью, но над этим искусством нужно работать. Нужно наверстать то, что мы упустили за 18 лет небрежения. И неважно, сколь совершенны были наши родители, никто не безупречен. Если у вас проблема в общении, это не проклятие и не вина ваших родителей. Это просто результат того, что у вас не было соответствующего обучения и практики. Что касается предложенных выше вопросов, возможно, они пробудили в вас какие-то чувства. Не упустите эту возможность исцеления. Напишите письмо любви кому-то из своих родителей. Уделите этому 20 минут прямо сейчас. Просто возьмите ручку, листок бумаги и выразите свои чувства, используя образец письма любви. Сделайте это немедля. И результат вас изумит. Сказать всю правду. Письмо любви приносит пользу, потому что помогает сказать всю правду. Если вы исследуете только часть всего комплекса чувств, это не принесет желаемого исцеления. Например, первое. Если вы прочувствуете гнев, толку не будет вообще. Гнев только усугубится. Чем больше вы сосредоточены на одном только гневе, тем больше расстраиваетесь. Второе. Если вы будете только плакать часами, не двигаясь дальше, это приведет к ощущению тяжести и опустошенности. Третье. Если вы сосредоточитесь только на своих страхах, вам скоро станет еще страшнее. Четвертое. Если вы сосредоточитесь на сожалении, не двигаясь дальше, вами овладеют чувство вины и стыда, изрядно подрывая самооценку. Пятое. Если вы попытаетесь не чувствовать ничего, кроме любви, вам придется подавлять все свои негативные эмоции, и это за несколько лет сделает вас бесчувственным. Письма любви помогают в этом смысле, потому что они побуждают вас писать всю правду о ваших чувствах. Чтобы исцелиться внутри, нам нужно проработать все четыре первичных аспекта эмоциональной боли. Это гнев, печаль, страх и сожаление. Почему письма любви дают результат? Когда мы выражаем все четыре уровня душевной боли, эта боль утихает. Если проработать только одно или два негативных чувства, толку не будет. Причина в том, что многие наши негативные эмоциональные реакции представляют собой нереальные чувства, но защитные механизмы, которые мы подсознательно используем, чтобы избежать подлинных чувств. Например, первое. Люди, которые легко впадают в гнев, обычно пытаются таким образом спрятаться от своей обиды, печали, страха или сожаления. После того, как такой человек ощутит свои более нежные чувства, гнев отступает, и он открывается для любви. Второе. Людям, которые легко льют слезы, обычно бывает нелегко разозлиться. Но если помочь такому человеку проявить гнев, он чувствует себя намного лучше, в нем пробуждается любовь. Третье. Если человек склонен к страхам, ему, как правило, бывает полезно прочувствовать и выразить свой гнев, и тогда страх уходит. Четвертое. Если человек часто чувствует сожаление и вину, как правило, ему бывает полезно выразить свою обиду и гнев. В результате он может испытать заслуженную любовь к себе. Пятое. Если человек склонен проявлять любовь к окружающим, но при этом не может понять, почему его одолевает уныние или оцепенение, обычно ему стоит спросить себя: «А если бы я вдруг разозлился или расстроился, каковы были бы ощущения?» И затем записать свои ответы. Это поможет ему соприкоснуться с чувствами, которые прячутся за унынием и оцепенением, и при этом вполне уместно написать письмо любви. Как чувства могут скрывать за собой другие чувства? Ниже я привожу несколько примеров того, как мужчины и женщины используют свои негативные эмоции, чтобы избежать настоящей боли или заглушить ее. Помните о том, что это происходит непроизвольно. Мы часто и не осознаем ничего. Ответьте на следующие вопросы. Бывает ли, что вы улыбаетесь, когда на самом деле злитесь? Случается ли, что вы демонстрируете гнев, когда в душе вам страшно? Случается ли, что вы шутите и смеетесь, когда на самом деле вам грустно и обидно? Склонны ли вы винить других, когда сами испытываете чувство вины или страх? Следующая таблица показывает, каким образом мужчины и женщины обычно отрицают свои истинные чувства. Естественно, не все мужчины вписываются в мужскую модель, равно как и не все женщины вписываются в женскую модель. Данная таблица помогает понять, каким образом наши подлинные чувства могут быть скрыты от нас. Как мы маскируем свои истинные чувства? В основном бессознательно. Как мужчины прячут свою боль? Первое. Мужчина склонен использовать гнев, чтобы избежать неприятных чувств, таких как печаль, обида, сожаление, вина и страх. Как женщины прячут свою боль? Первое. Женщина склонна использовать озабоченность и тревогу, чтобы избежать неприятных чувств, гнева, вины, страха и разочарования. Как мужчины прячут свою боль? Второе. Мужчины используют безразличие, чтобы спрятаться от гнева. Как женщины прячут свою боль? Второе. Женщины используют растерянность, чтобы избежать болезненных ощущений гнева, раздражения и неудовлетворенности. Как мужчины прячут свою боль? Третье. Мужчина может скрывать обиду за оскорбленностью. Как женщины прячут свою боль? Третье. Женщина может скрывать смущение, гнев, печаль и сожаление за плохим самочувствием. Как мужчины прячут свою боль? Четвертое. Мужчина может использовать праведный гнев, чтобы избежать страха или неуверенности. Как женщины прячут свою боль? Четвертое. Женщина может использовать страх и неуверенность, чтобы избежать гнева, обиды и печали. Как мужчины прячут свою боль? 5. Мужчина может испытывать стыд, чтобы избежать гнева и горя. Как женщины прячут свою боль? 5. Женщина может использовать горе, чтобы избежать гнева и страха. Как мужчины прячут свою боль? 6. Мужчина может таить гнев, страх, разочарование, подавленность и стыд, маскируя их за умиротворенностью и безмятежностью. Как женщины прячут свою боль? 6. Женщина может таить гнев, печаль, разочарование и сожаление, маскируя их за надеждой. Как мужчины прячут свою боль? 7. Мужчина может использовать уверенность, чтобы избежать чувства неадекватности. Как женщины прячут свою боль? 7. Женщина может использовать счастье и благодарность, чтобы уберечься от грусти и разочарования. Как мужчины прячут свою боль? 8. Мужчина может использовать агрессию, чтобы уберечься от страха. Как женщины прячут свою боль? 8. Женщина может использовать любовь и прощение, чтобы уберечься от чувств обиды и гнева. Как освободиться от негативных чувств? Сложно понять и принять негативные чувства другого человека, если ваши собственные чувства не услышаны и не нашли признания. Чем лучше нам удается исцелиться от боли, связанной с детскими эмоциональными травмами, тем проще нам ответственно делиться чувствами и прислушиваться к чувствам партнера, не обижаясь и не оскорбляясь, не испытывая нетерпения и недовольства. Чем большее внутреннее сопротивление у вас возникает по отношению к собственной душевной боли, тем большим будет и сопротивление по отношению к чувствам других людей. Если вы проявляете нетерпение и нетерпимость, когда незрелые чувства демонстрируют другие люди, это служит индикатором того, как вы относитесь к себе самому. Чтобы переучить себя, нам нужно стать для самих себя родителями. Нам нужно признать, что внутри нас живет эмоциональная личность, которая расстраивается даже тогда, когда наш рациональный взрослый ум твердит, что никаких причин для огорчения нет. Нам нужно обнаружить эту эмоциональную часть своего существа и стать для нее любящим родителем. Нужно спрашивать себя: «В чем беда? Тебе обидно? Что ты чувствуешь? Что тебя огорчило? Почему ты сердишься? Что тебя печалит? Чего ты боишься? Чего ты хочешь?» Сопереживательно прислушиваясь к своим эмоциям, мы чудесным образом исцеляемся от негативных чувств и можем вкладывать в свои текущие реакции намного больше любви и уважения. Проявив понимание по отношению к своим ребяческим чувствам, мы тем самым открываем дверь для любви, которая теперь наполняет собой все, что мы говорим. Если в детстве взрослые последовательно выслушивали и подтверждали наши внутренние эмоции, проявляя любовь, тогда в зрелом возрасте мы не увязнем в негативных эмоциях. Однако большинство из нас не получали такой поддержки в детстве, так что приходится решать эту задачу самостоятельно. Как прошлое влияет на вас сегодня? Несомненно, у вас есть опыт, когда вы оказывались в плену у негативных эмоций. Привожу некоторые наиболее типичные примеры того, как наши неразрешенные эмоции из детства могут влиять на нас в зрелом возрасте, когда мы сталкиваемся со стрессовыми ситуациями. 1. Если нас что-то расстроило, мы вязнем в чувствах гнева и раздражения даже тогда, когда наше взрослое «я» настаивает на том, что нужно сохранять спокойствие, демонстрируя любовь и доброжелательность. 2. Если нас что-то разочаровало, мы вязнем в чувствах тоски и обиды даже тогда, когда наше взрослое «я» подсказывает, что нужно бы обратиться к чувствам воодушевления, радости и надежды. 3. Если нас что-то огорчило, мы вязнем в чувствах страха и тревоги даже тогда, когда наше взрослое «я» подсказывает, что уже пора перейти к чувствам уверенности и благодарности. 4. Если нас что-то смутило, мы вязнем в чувствах сожаления и стыда даже тогда, когда наше взрослое «я» говорит, что мы можем чувствовать и вести себя легко и непринужденно. Попытки унять боль при помощи нездоровых пристрастий. В стремлении как-то справиться с этими негативными чувствами, взрослые люди чаще всего просто стараются их избегать. Иногда мы используем нездоровые пристрастия, чтобы заглушить страдальческие стоны наших чувств и неудовлетворенных потребностей. Выпьешь стаканчик вина, и боль на минутку утихнет. Однако она будет возвращаться снова и снова. Как ни парадоксально, сам факт, что мы избегаем своих негативных эмоций, дает им власть, чтобы контролировать нашу жизнь. Когда мы научаемся прислушиваться к сокровенным эмоциям и относиться к ним внимательно, они понемногу теряют свою хватку. Когда вы очень огорчены, вам сложно общаться так эффективно, как хотелось бы. В такие моменты к вам возвращаются нереализованные эмоции из прошлого. Как будто бы ребенок, которому не позволяли устраивать скандалы в детстве, устраивает скандал сейчас, лишь для того, чтобы его снова поставили в угол. Наши нереализованные детские эмоции могут контролировать нас, отвлекая наше взрослое внимание и мешая нам общаться с любовью. До тех пор, пока мы не научимся ласково прислушиваться к этим, казалось бы, иррациональным чувствам из прошлого, которые, похоже, вмешиваются в нашу жизнь именно тогда, когда нам больше всего требуется способность рассуждать здраво, они будут мешать нам общаться с любовью. Для того, чтобы научиться выражать свои негативные чувства, нам нужно завести привычку излагать их письменно, что помогает нам также глубже осознать и более позитивные чувства. Чем лучше нам удается вкладывать в общение с партнером ту любовь, которой он заслуживает, тем лучше становятся наши взаимоотношения. Когда вам удается ласково поделиться своими расстроенными чувствами, партнеру легче оказать вам поддержку. Секреты самопомощи. Написание писем любви – отличный инструмент самопомощи. Но советую вам освоить его не мешкая. Если вы не начнете регулярно работать с ними сейчас же, пока информация о них еще свежа в вашем сознании, то, скорее всего, очень скоро вообще забудете об этом инструменте. Я рекомендую не менее раза в неделю выбирать какую-то тему, которая вас тревожит, и писать письмо любви. Письма любви приносят пользу не только тогда, когда вас огорчает любовный партнер, но в любой ситуации, которая вас расстраивает. Техника писем любви помогает, когда вы обижены, несчастливы, встревожены, подавлены, раздражены, утомлены, чувствуете, что попали в тупик или просто переживаете стресс. Всякий раз, когда вам нужно улучшить свое состояние, напишите письмо любви. Возможно, настроение не исправится совсем, но вы непременно сместитесь в желаемом направлении. В своей первой книге «Что чувствуешь, что можно исцелить» я более подробно рассуждаю о том, как важно исследовать свои чувства и писать письма любви. Кроме того, в аудиопрограмме «Исцеление сердца» я даю вам ряд дополнительных инструментов, основанных на технике письма любви, целительные визуализации и упражнения, которые помогут вам преодолеть страхи, освободиться от обиды и найти прощение через любовь к своему внутреннему ребенку, исцелиться от душевных ран прошлого. Кроме того, другие авторы тоже написали немало книг и учебников, посвященных этой теме. Знакомство с такими книгами поможет вам соприкоснуться со своими затаенными чувствами и исцелить внутренний мир. Но помните, если вы не дадите этой эмоциональной составляющей вашего существа право голоса, исцелить ее не удастся. Книги могут вдохновить вас на то, чтобы постараться полюбить себя больше, но на практике вы приходите к этому через практическую проработку своих чувств. Вам нужно прислушиваться к ним, излагать их на бумаге и проговаривать вслух. Регулярно практикуя технику письма любви, вы начнете ощущать те части своего существа, которые больше всего нуждаются в любви. Вслушиваясь в свои чувства и исследуя эмоции, вы поможете этой части себя расти и развиваться. По мере того, как ваше эмоциональное «я» получает любовь и понимание, которые ему нужны, вам становится все легче общаться. Вы вкладываете больше любви во все свои реакции. Даже если нас программировали на то, чтобы скрывать свои чувства и в любой ситуации уходить в глухую защиту, а не откликаться любовью, мы вполне можем переобучить себя. В этом величайшая надежда. Чтобы переобучиться, вам нужно вслушаться в неразрешенные чувства, которые в свое время не получили шанса на исцеление, и понять их. Эта часть вашего существа нуждается в том, чтобы ее услышали, поняли, а затем исцелили. Техника писем любви дает возможность выразить затаенные чувства, негативные эмоции и желание без риска быть осужденным или отвергнутым. Вслушиваясь в свои чувства, мы на самом деле проявляем заботу об эмоциональной стороне своего существа, подобно тому, как заботливый родитель ласково баюкает своего младенца, держа его на руках. Выясняя всю правду о своих чувствах, мы тем самым даем себе полное дозволение эти чувства иметь. Проявляя любовь и уважение к этой ребяческой части нашего существа, мы постепенно исцеляем незатянувшиеся душевные раны прошлого. Многие люди взрослеют слишком быстро, потому что они отвергают и подавляют свои чувства. Непроработанная душевная боль, затаившись, ждет внутри в ожидании любви и исцеления. Хотя человек и пытается окончательно задавить все эти чувства, боль и недовольство продолжают его терзать. Ныне врачи уже признают, что большинство физических заболеваний напрямую связанные с неразрешенной душевной болью. Подавленные эмоциональные страдания со временем перерастают в физическую боль или заболевание и могут послужить причиной преждевременной смерти. Кроме того, большинство наших разрушительных порывов, одержимостей и пристрастий тоже являются проявлениями затаенных эмоциональных ран. Наиболее распространенная мужская одержимость, жажда успеха, является результатом отчаянных попыток завоевать любовь в надежде уменьшить затаенную душевную боль и тревогу. Наиболее распространенная женская одержимость, жажда совершенства, является результатом отчаянных попыток быть достойной любви и уменьшить душевную боль. Любые избыточные действия могут в действительности оказаться попыткой притупить боль от неразрешенных ситуаций прошлого. Наше общество в изобилии предлагает нам всевозможные приманки, чтобы отвлечься от боли. А вот письма любви помогают вглядеться в боль, прочувствовать ее, а затем исцелиться. Каждый раз, работая над письмом любви, вы даете своему внутреннему эмоциональному израненному «я» ту любовь, понимание и внимание, которые нужны ему, чтобы почувствовать себя лучше. Эффект уединения. Порой, когда наедине с собой человек изложит на бумаге свои чувства, он открывает под ними более глубокие слои чувств, которые не ощутил бы в присутствии другого человека. Уединение создает особое ощущение защищенности, позволяющее глубже проникнуть в свои чувства. Даже если у вас есть партнер, и вы чувствуете, что можете разговаривать с ним обо всем на свете, я все же рекомендую порой делиться своими чувствами с бумагой. Работа над письмом любви наедине с собой приносит пользу также и потому, что вы при этом посвящаете некоторое время только одному себе и решаете свои проблемы сами, не завися ни от кого. Я советую завести особый дневник, в котором вы будете писать свои письма любви, либо можно складывать их в специальную папку. Чтобы работать над письмом было легче, держите под рукой образец, который приведен в этой аудиокниге. Он поможет вам не забыть стадии письма любви и подскажет уместные фразы, если у вас вдруг дело зайдет в тупик. Если у вас есть компьютер, создайте соответствующий шаблон в нем, а затем заполняйте его. Я рекомендую не просто писать письма, а периодически их перечитывать. Время от времени обращайтесь к ним в те моменты, когда вы ничем не огорчены. Ибо именно в такие моменты вы можете наиболее объективно анализировать свои письма. Этот объективный подход поможет вам позднее выражать свои негативные чувства более уважительно по отношению к собеседнику. Кроме того, если после написания письма любви вы все еще испытываете огорчение, тогда есть смысл перечитать письмо. Возможно, после этого вам станет лучше. Эффект близости. Когда вы наедине с собой пишете письмо любви, это очень важный целительный опыт. Однако он не отменяет потребности в том, чтобы вас выслушали и поняли. При написании письма любви вы одариваете любовью себя, а когда делитесь письмом с адресатом, получаете любовь от него. Чтобы развивать способность любить себя, нам нужно также получать любовь от других людей. Когда мы делимся правдой, то тем самым открываем двери близости, через которые может войти любовь. Чтобы получать больше любви, нам нужно, чтобы в нашей жизни были люди, с которыми мы можем открыто и свободно обмениваться чувствами. Очень важно, чтобы в вашей жизни было несколько избранных людей, с кем вы можете поделиться любым чувством, зная, что они в любом случае не перестанут любить вас и не ранят вас критикой, осуждением или неприятием. Если вы можете поделиться тем, кто вы есть, и тем, что вы чувствуете, это дает вам возможности принимать любовь щедрым потоком. Если вам дарована такая любовь, тогда вам легче освобождаться от негативных эмоциональных симптомов, таких как обида, гнев, страх и так далее. Это не означает, что вам обязательно необходимо делиться всем, что вы чувствуете, и всеми своими сокровенными открытиями. Если же вы замечаете, что вам страшно чем-то делиться, то от этого страха нужно шаг за шагом исцеляться. Внимательный психотерапевт или близкий друг может стать неоценимым источником любви и исцеления, давая вам возможность делиться с ним своими самыми сокровенными чувствами. Если психотерапевта у вас нет, очень хорошо, если у вас есть друг, которому можно время от времени давать письма для прочтения. Очень важно, чтобы у вас была возможность писать письма наедине с собой, но не менее важна и возможность время от времени делиться своими письмами любви с другим человеком, который искренне о вас заботится и понимает вас. Эффект группы. Эффект групповой поддержки описать невозможно, это нужно почувствовать. Группа людей, которые дарят нам любовь и поддержку, может творить чудеса, помогая нам получить доступ к нашим сокровенным чувствам. Когда вы делитесь своими чувствами с группой, то тем самым подаете самому себе знак, что вокруг есть немало людей, готовых отнестись к вам с любовью, и потенциал роста тут тем больше, чем больше размер группы. Даже если сами вы ничего не говорите в группе, возможность послушать других людей, которые открыто и искренне делятся своими чувствами, тоже исключительно важна. Ваше сознание расширяется, и к вам приходят ценные озарения. Проводя групповые семинары по всей стране, я снова и снова получаю доступ ко все более глубоким уголкам своей души, которые нуждаются в том, чтобы их расслышали и поняли. Когда кто-то встает и делится своими чувствами, я то и дело вспоминаю что-то из своей жизни или во мне пробуждаются затаенные чувства. Ко мне приходят новые ценные озарения о себе самом и о других людях. После каждого семинара я обычно чувствую, что стал немного светлее и наполнился любовью. Повсеместно существуют небольшие группы поддержки, посвященные самым разным темам. Их члены встречаются еженедельно, чтобы оказывать и принимать такого рода помощь. Поддержка группы особенно ценна для нас, если в детстве мы не ощущали возможности свободно проявлять себя в группах или в семье. Вообще-то любая позитивная групповая деятельность идет нам на пользу. Однако возможность высказаться и выслушать других людей именно в группе поддержки может дать настоящее исцеление. Я регулярно хожу в небольшую группу поддержки для мужчин, а моя жена Бонни регулярно ходит в группу поддержки для женщин, и это очень благотворно сказывается на наших взаимоотношениях. Помощь группы освобождает нас от потребности воспринимать друг друга как единственный источник поддержки. Кроме того, слушая, как другие люди делятся своими успехами и неудачами, мы осознаем, что наши собственные проблемы не столь уж и велики. Уделить себе время и выслушать. Когда вы наедине с собой записываете свои мысли и чувства на бумаге или на компьютере, либо делитесь ими на сеансе психотерапии, со своим брачным партнером или в группе поддержки, вы тем самым оказываете себе очень важную услугу. Когда вы выделяете время, чтобы внимательно прислушаться к собственным чувствам, то тем самым говорите живущему внутри вас маленькому чувствительному человечку: «Ты важен, ты заслуживаешь того, чтобы тебя услышали, я весь внимание». Искренне надеюсь, что вы возьмете на вооружение эту технику письма любви, потому что я тысячи раз видел, как она преображает жизнь тысяч людей, включая меня самого. По мере того, как вы будете практиковаться в написании писем, этот процесс станет даваться все легче и будет приносить все больше пользы. Придется поработать, но оно того стоит.